Стражники отбыли незадолго до того, как в Псевдополис-Ярд вернулся капитан Ваймс. Он тяжело поднялся по лестнице в свой кабинет, плюхнулся на липкий кожаный стул и тупо уставился в стену. Он хотел уйти из стражи. Ну, конечно, хотел. Это нельзя было назвать образом жизни. Такой жизни не бывает. Неудобные часы работы, абсолютное непонимание того, что есть закон в этом прагматичном городе. О личной жизни говорить не приходится. Питаешься, чем попало и когда можешь. Он даже ел сосиски, которыми торговал себя режу без ножа до стабль. А погода? Либо противный дождь, либо испепеляющая жара. И никаких тебе друзей. Разве что напарники по страже – единственные люди, живущие в твоем мире. Осталось несколько дней. Всего несколько дней, и он, как выразился сержант Колон, будет кататься как сыр в масле. Целые дни ничего не делания, только набиваешь брюхо и разъезжаешь на огромном коне, отдавая приказы слугам. В такие моменты перед его внутренним взором неизменно возникал образ старого сержанта Капль. Сержант Капль командовал ночной стражей, когда Ваймс только-только вступил в ее ряды. Совсем скоро сержант ушел в отставку, все сбросились и купили ему дешевые часы. Одни из тех, что исправно ходят несколько лет, пока не закончится срок служения демона. «Чертовски глупая идея», — мрачно подумал Ваймс, глядя на стену. «Старик уходит с работы, сдает значок, песочные часы и колокольчик. И что мы ему дарим? Часы». На следующий день сержант Капль пришел на работу со своими новыми часами. Чтобы, так сказать, ввести всех в курс дела, подбить кое-что или кое-кого, ха-ха. Позаботиться о том, чтобы вы, сосунки, не попали в какую беду. Прошел месяц, а сержант по-прежнему являлся на службу. Таскал уголь, мыл полы, был на посылках и помогал всем писать отчет. И через 5 лет он все еще был в страже. А через 6 лет один из стражников пришел как-то рано утром в штаб-квартиру и нашел его лежащим на полу. Как оказалось, никто, совсем никто не знал, где жил сержант и была ли вообще госпожа Капль. На похороны сбросили стражники, они же и пришли проводить сержанта. Если задуматься, когда какой-нибудь стражник умирает, на его похороны приходят только стражники. Конечно, сейчас другие времена. Сержант Колон счастливо живет в браке вот уже много лет. Возможно, именно благодаря тому, что они с женой, работая в разные смены, встречаются лишь изредка, да и то на пороге. Да, она оставляет ему в духовке теплый обед-завтрак, но этим их совместная жизнь не ограничивается. У них ведь есть внуки, значит, им не всегда удавалось избежать друг друга. Молодой Маркоу в упор женщин не видит, а капрал Шнопс, очевидно, он тоже как-то устроился. Говорят, у него есть какая-то 25-летняя особа. Только непонятно, где он взял это тело и где его хранит. Вот так вот. У всех кто-то есть или что-то, как в случае со Шнопом. Ну, капитан Ваймс, ты-то что сомневаешься? Ты питаешь к ней интерес или нет? О любви здесь даже речи не идет. Крайне сомнительное понятие для тех, кому за 40. А может, ты просто боишься состариться, двигаясь по привычной колее жизни, и умереть? Боишься быть похороненным толпой юношей, которые знали тебя как старого пердуна, вечно путавшегося под ногами, приносившего кофе и горячие фигины, над которым все тайком посмеивались? Ему не хотелось бы такой жизни. И вот судьба соблаговолила подарить ему сказку. Конечно, он знал, что она богата, но совсем не ожидал вызова в контору господина Моркомба. Вот уже много лет господин Моркомб был поверенным Овницев. Даже не лет, а веков, потому что был вампиром. Ваймс недолюбливал вампиров. Гномы, конечно, те еще паскудники, но в трезвом состоянии более или менее блюдут закон. Даже с троллями можно ладить, главное не упускать их из виду. Но от всех этих умертвиев у капитана начинала чесаться шея. «Живи и дай жить другим» — совсем неплохой девиз, но в случае с вампирами его смысл несколько искажался. Господин Морком был неторопливым, как черепаха, и очень бледным. До сути дела он добирался целую вечность, зато когда добрался, эта самая суть пригвоздила Ваймса к стулу. «Сколько?» «Думаю, не ошибусь, если скажу, что вся собственность, включая фермы, районы городской застройки и небольшой участок невещественности рядом с университетом, оценивается приблизительно в $7 миллионов доходов в год. Да, в 7 миллионов, по текущим расценкам. И это все мое? С момента заключения брака с госпожой Сибиллой. Хотя в своем письме она дала мне указание предоставить вам доступ ко всем ее счетам, начиная с нынешнего момента. Жемчужные мертвые глаза внимательно смотрели на капитана Ваймса. «Госпожа Сибилла, — пояснил он, — является собственницей приблизительно 1/10 Анка и обширных владений в Морпоке, не считая, конечно, значительных сельскохозяйственных угодий». «Но мы... это будет не только мое, а наше». «По этому вопросу также имеются конкретные указания от госпожи Олниц. Она передает всю собственность вам как супругу. У нее несколько старомодный подход». Морком протянул Ваймсу сложенный лист бумаги. Капитан взял его, развернул и не поверил своим глазам. «В том случае, если вы скончаетесь раньше своей половины, — бубнил господин Моркомб, — согласно общему праву супружества, собственность вернется к прежнему владельцу. Или, разумеется, к любому плоду данного союза». Ваймс ничего не сказал на это. Большая часть извилин его мозга сплавилась друг с другом, он просто сидел с отвисшей челюстью и слушал. «Госпожа Сибилла...» Слова адвоката доносились до него откуда-то издалека. «Уже не молода, однако ее здоровье можно назвать отменным, поэтому я не вижу причин». Оставшуюся часть встречи Ваймс провел в автоматическом режиме. Даже сейчас он не мог думать о встрече с Моркомбом. Его мысли сразу куда-то уносились. Когда мир оказывался слишком сложным для понимания, мысли капитана Ваймса машинально перескакивали на более безобидные темы. Капитан выдвинул нижний ящик стола и уставился на блестящую бутылку древнего отборного виски «Джимкина пивомес». Ваймс и сам не знал, как она здесь оказалась, почему-то он ее не выбросил. «Ага, давай, возьми за старое, и отставки тебе не видать, как своих ушей. Довольствуйся сигарами». Ваймс задвинул ящик, откинулся на спинку стула и достал из кармана недокуренную сигару. Да, стража уже не та, что прежде. Политика. Ха. Старые стражники, такие как сержант Капль, перевернулись бы в гробах, если бы узнали, что в ночную стражу приняли... И тут мир взорвался. Оконное стекло разлетелось вдребезги, изрешетив стену за спиной Ваймса осколками и порезав капитану одно ухо. Он упал на пол и закатился под стол. Ну все. Его терпение лопнуло. Алхимики взорвали свою гильдию в последний раз, и уж он, капитан Ваймс, об этом позаботится. Осторожно высунувшись в окно, Ваймс увидел столб пыли. Вот только взорвались не алхимики, а гильдия наемных убийц.